Когда Ева опять соберется туда, я обгоню ее, приеду первым, спрячусь в подъезде, дождусь ее и смогу узнать, в какую квартиру она вошла. И дальше что? Не знаю. Возможно, это ничего мне не даст, но я должен, понимаешь, должен попытаться. Мишка долго не хотел соглашаться и все повторял. Мало ли, зачем она туда ездит, мало ли, кто там живет, и почему ты до сих пор не сходил к следователю. Но под конец сдался и отдал Кульчицкому ключи. «Петька, на 3 дня. В среду мне самому будет позарез нужна машина». Глава 4. В Малый Харитоньевский Кульчицкий вернулся на Мишкиных «Жигулях» и поставил их на некотором расстоянии от дома, так, чтобы их можно было увидеть из окна. Но ему не повезло. Ни на следующий, ни через день Ева не съездила в тот дом, и он только напрасно опять поругался с Ольгой, которая никак не могла понять, почему он целыми днями торчит в квартире вместо того, чтобы сходить с ней в гости или в ресторан. Вечером позвонил Мишка спросить, как дела. Похвастаться было нечем, и Кульчицкому пришлось обещать, что завтра днем он машину вернет. В среду Кульчицкий сидел в столовой и в ожидании Мишкиного звонка смотрел телевизор, когда услышал, что в передней хлопнула дверь. Ни на что не надеясь, он поплелся в кухню, откуда хорошо просматривался переулок, но, увидев Еву, выходящую из подъезда с фугой на поводке, по каким-то неуловимым признакам сразу понял, что она собралась именно туда. Он надел заранее приготовленные кроссовки и, схватив с вешалки куртку, выбежал на лестницу. Когда он сел за руль, Ева уже успела повернуть на Мясницкую. У него так тряслись руки, что он никак не мог попасть ключом в замок зажигания. И он подумал с досадой, что чем больше он нервничает и чем больше придает значение всему происходящему, тем скорее вся эта история обернется какой-нибудь смешной ерундой. Он обогнал Еву, которая медленно шла к троллейбусной остановке, и через несколько минут подъехал к уже знакомому кирпичному дому. Машину надо было поставить так, чтобы Ева ни в коем случае не заметила ее. Кульчицкий загнал ее в соседний двор и, войдя в подъезд, стал ждать. Он стоял на площадке между первым и вторым этажом и через давно немытое окно наблюдал за редкими прохожими. Прошли 2 девочки с рюкзачками за спиной. Проковыляла старуха с сумкой. Мальчик 7 лет выбежал из дома напротив и завернул в подворотню. Евы не было. Кульчицкий начал беспокоиться, потому что прошло уже больше получаса, как он стоял на этой лестнице, пропитанной запахами чужой жизни, опасаясь, что в любую минуту кто-нибудь из жильцов обратит на него внимание. Может быть, долго не было троллейбуса, или она зашла по дороге в магазин, или кого-нибудь встретила, успокаивал он себя, или я ошибся, и она вовсе не собиралась сюда ехать. Он курил одну сигарету за другой, ругая себя, что слишком поторопился, как вдруг, наконец, увидел фугу. Она резво бежала к знакомому подъезду без поводка, а хозяйка шла следом, в нескольких метрах от нее. Кульчицкий отскочил от окна и поднялся еще на несколько ступенек, приготовившись бежать наверх, как только Ева войдет в лифт. Он слышал, как открылась входная дверь, как Ева что-то сказала Фуге, как звякнул ошейник у нее в руке и напряженно ждал, что вот-вот за ней захлопнется дверь лифта. Его чуть было не заметила Ева, так как он слишком поздно сообразил, что она вовсе и не собиралась садиться в лифт, а пошла пешком, и если бы не Фуга, которая, повизгивая от нетерпения, поднималась по лестнице, он бы попался. В 2 прыжка, преодолев следующие 2 пролета, Кульчицкий остановился и прислушался. Шажок.